Искание Господа. О, если бы я знал, где найти его. Иов 23:3. Многие люди склонны думать, что они слишком грешны и недостойны, чтобы Иисус Христос вошел под кров их души. Как это неверно! Спасение зависит не от дел человека и совершается не человеком. Благодать Господня дается каждому верующему в того, кто может оправдать всякого приходящего к Нему. Добрые дела – не причина, а непременное следствие полученного спасения. Не существует такого состояния души, при котором нельзя было бы прийти ко Христу. Ведь как бы люди ни были высоки в нравственном отношении, все равно они сами по себе недостойны Его. Нет такого греха, при котором человек не имел бы возможности прибегнуть к милосердию Божию. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Лука 19:10. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Марка 2:17. Вникнем в эти слова Господни. Бедный мытарь, который ничем не мог оправдать себя в глазах Божиих, пошел в дом свой более оправданным в противоположность фарисею, человеку благочестивому, строгому исполнителю Моисеева закона, но гордому и самоуверенному. Многие думают, что наша праведность приближает нас ко Христу. Нет, наша праведность, как ни странно, зачастую удаляет нас от Него. Может быть, вы скажете, что такое утверждение слишком смелое? Нисколько. Мы должны понять, что наша добродетель не приносит никакой пользы Богу, а наш грех нисколько не умаляет Его богатств. Нам все кажется, что помилование не может быть даром, по благодати. У нас никак не хватает решимости поверить обетованию. Уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратится от них. Осия 14:5. Это обетование кажется нам слишком невероятным, чтобы можно было поверить и принять его в отношении себя. Воздухом, водой, всем, что произвела земля, люди пользуются свободно, не считая, что все это предназначено для каких-то особых людей. Но когда дело коснется воды живой, тогда человек колеблется, сомневается, не решается взять эту воду в свой сосуд только потому, что сосуд недостаточно хорош. Мы не должны думать, что наш грех может помешать нам с верою коснуться края ризы Христа, чтобы получить исцеление. Вспомним, что говорит апостол Павел. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам 5:20. Только Дух Святой может убедить человека, глубоко сознающего свое недостоинство, считающего себя ничем, принять Господа Иисуса в свое сердце, как все во всем. Дух Святой открывает, что Христос – друг грешников, что Он силен спасать и что Он помышляет, как бы не отвергнуть от себя и отверженного. 2 Царств 14:14. Но бывает и так, что хотя мы и понимаем, что греховное состояние нашей души не лишает нас надежды на спасение, тем не менее долгое время не ищем Господа и с отчаянием взываем: «О, если бы я знал, где найти Его!» Раньше мы вопрошали, подобно Давиду: «Кто покажет нам благо?» Теперь же наше желание приняло определенное очертание. Вода нашла себе русло, и сильный поток ищет выхода в безбрежный океан. Велика милость Господня. Нет ни одного грешника, который искал бы Иисуса Христа и который рано или поздно не нашел бы единственного друга своей души. Мне вспоминается тот период времени, когда я сам искал Его. Все, что было мне прежде дорого, тогда утратило для меня всякое значение. Обряды и всякое внешнее проявление веры казались мне пустыми сосудами, где не осталось ни капли живительной влаги. Слова проповедников не трогали души, ничего не объясняли, не доходили до сути дела. Одно стремление, одно желание, одна надежда наполняли мое сердце. Я твердил одно – Иисус Христос. Он, только Он представлялся для меня безопасным убежищем. Как лежащий на поле сражения раненый, томимый жаждой стонет «воды, воды», так в подобные минуты наша душа непрестанно взывает «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Когда во время этих переживаний нам говорят о ком-либо другом, кроме Иисуса распятого, это только обостряет наше стремление к Нему, только усиливает жажду. Душа томится сознанием пустоты, которую ничто не может заполнить. Она горит желанием Господу, неудержимым, как горный поток. Подобно тому, как воины стремительно врываются в брешь, образовавшуюся в крепостной стене, так все наши сердечные силы устремляются в город спасения через одну единственную дверь, ведущую в Него, через Иисуса Христа. В эту минуту душа наша ничего другого не вмещает. Все силы она направляет на одну цель – найти Его. И каким ореолом славы окружен тогда для нас Христос? Мы готовы дать что угодно за малейшее проявление в нас Его благодати, за один лишь взгляд Его одобрения. Мы готовы отдать жизнь за одно Его слово любви. Никакая теснота не пугает нас, только бы подойти к Нему и прикоснуться хоть к краю Его одежды. О, эти незабываемые часы томительного и страстного желания найти Христа! Мы готовы были в ту пору пережить всякие невзгоды и опасности, только бы видеть того, кому так стремится душа наша. Без рассуждения бросились бы мы в пучину морскую навстречу Ему, подобно Петру, если бы только увидели лик Его, услышали бы зов Его «Иди». Все струны сердца звучат только им. Душа горит глубоким молитвенным порывом, и это не мимолетное желание, которое может ослабнуть или исчезнуть при малейшем затруднении. Это не простое возбуждение, могущее со временем остыть. Это насущная потребность, глубоко укоренившаяся в сердце. Это не внезапное временное решение человека, испугавшегося близкой смерти и суда Божия. Нет. Это молитва души, которая не может успокоиться, пока не найдет Господа, не может не вздыхать о Нем, как не может облако устоять перед порывом ветра. Может быть, раньше мы близко подходили к престолу благодати, но никогда не молились так вдохновенно, как теперь, когда душа наша ищет Спасителя. Теперь же вся душа наполнена одним чувством, одним порывом – Христос, и исходит слезами и истаивает перед Ним. Это великие моменты. Когда Господь делает душу, способной изливать перед Ним свои желания, слагать к ногам Его все тайные вздохи, обнаруживать всю сокровенную глубину, тогда молитва уже перестает быть обязанностью или долгом. Душа молится потому, что не может не молиться, не может не вздыхать, не взывать. Она рвется ввысь на простор. И такая молитва не может быть неуслышанной Господом. Она достигает врат милосердия Божия. Такая настроенность, такое настойчивое стремление в конце концов побеждает и овладевает благословением. Слова Иова «О, если бы я знал, где найти его», свидетельствуют о сознании им своей духовной несостоятельности. Многие склонны считать себя компетентными в вопросах веры, имея между тем самое поверхностное понятие о ее истинах. Для того, чтобы Христос сделался для вас премудростью от Бога, мы должны вполне освободиться от своей мудрости. Мы должны сначала признать свою несостоятельность и тогда уже учиться у Иисуса Христа. Господь очень скоро снимет с нас наш собственный наряд. Перед Его мудростью вся наша мудрость исчезает, как пар. Перед Ним мы в духовном отношении делаемся, как беспомощные дети». И тогда Он озаряет нас премудростью Своею. Блажен человек, который имеет страх Господень, ибо он есть начало мудрости. Притчи 1.7. И вот, озаренный этой Божьей премудростью, человек испытывает только одно желание. «О, если бы я знал, где найти его!» Вопросы, которые волновали его раньше, отходят на задний план. Как изменяемся мы, когда нас посещает желание искать Иисуса Христа? Искать Его лица. Все представления, весь образ мыслей у нас изменяется. Все тает в огне желания загладить прошлое покаяние. Проверим состояние своей души. Ищем ли мы Иисуса Христа? Если да, то мы найдем Его, какие бы препятствия ни стояли на нашем пути. Мы по возможности перечислили признаки, которые характерны для искренних искателей Христа. А теперь рассмотрим те причины, которые препятствуют душе найти Его. Многие ищущие не продвигаются вперед, потому что ищут не так, как следует, или потому, что делают это недостаточно усердно. Правда, есть много людей, которые искренне стремятся к Богу и все же не могут найти Его. Таким людям особенно хочется знать, почему они не могут найти Господа. Часто Господь скрывает от нас лицо свое, чтобы мы с твердой верой старались найти Его. Когда хананиянка обратилась к Иисусу Христу с просьбой об исцелении ее дочери, Он сначала не ответил ей на ее просьбу, но это не значило, что Он гневался на нее. Ему отрадно было видеть силу ее веры и показать ее другим. Вера – могучая сила. Она осушает море, овладевает укрепленными городами, угашает силу огня, заграждает пасти львов. Молитва заставляет обильные дожди проливаться на иссохшую землю. Отводит меч гнева Господня так, что он опускается и не поражает. Итак, вера и молитва – вот орудия, которые помогают душе, ищущей ощупью, не видя света впереди, продвигаться на пути искания Господа. Пойдем же уверенно. Господь ожидает каждого из нас. Задержка в пути может быть еще и проявлением власти Бога. Ведь Господь не связан ни временем, ни пространством. Он дарует свои блага тому, кто хочет, тогда, когда ему благоугодно, теми путями, которые находит нужными. Бывает, что ответ на молитву следует, как эхо за голосом говорящего. Тогда исполняются слова Господни. «Прежде нежели они воззовут, я отвечу. Они еще будут говорить, и я уже услышу». Исайя 65:24. Но Господу принадлежит полная свобода действий. Иногда Ему благоугодно бывает медлить с ответом на наши просьбы. Милость Его иногда проявляется не сразу. В гордости нашей мы склонны думать, что Господь, сотворивший нас, имеет обязательство по отношению к нам. Здесь нет места гордыни. Смиренно преклонимся перед владычеством Его. Тот, кто сознает свою греховность, свое недостоинство, не дерзнет возмущаться, что Всевышний не посылает ему того или другого. Причиной задержки ответа нередко бывают и проповеди, которые мы слышим. Многим из нас в дни скорби приходилось слышать из уст проповедника только слова ветхозаветного закона, которые лишь усугубляли нашу душевную боль. Ни о силе благодати, ни о посреднике между нами и Богом, Иисусе Христе, говорилось в проповеди, и потому она не пролила в сердце наше елея утешение. Напротив, была для нас как иссякающий источник, как облако, из которого не проливается благодатный дождь. Служители Божьи должны чаще обращать взор внутрь себя, больше вникать в то, что они проповедуют, чтобы не причинять душам ненужных страданий и не задерживать их приближение к Спасителю. Ошибочное понимание сущности спасения также в некоторых случаях замедляет наступление блаженной минуты встречи души с Христом. Тяготение нашего разума к ветхозаветному закону делает нас неспособными постигнуть духом учения о благодати. В нас таится желание чем-то помочь Христу в деле нашего спасения. Мы все еще не можем понять, что наше спасение в нем одном. Многие ожидают чуда, которое будто должно предшествовать их обращению. Ангел должен сойти с неба или пророк коснуться их. В отношении таковых справедливы слова. «Не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Иоанна 4:48. «Никто не вправе рассчитывать на чудеса. Что невозможно, это несомненно. Но в большинстве случаев души приходят к Господу посредством благодати, без особого чуда. Господь не в вихре, не в огне. Чаще всего Он тихо, чуть слышно говорит нашей душе. Не следует желать испытать нечто из ряда вон выходящее, потому что это может послужить поводом возгордиться, считать себя основными избранниками Бога. Возрождение уже само по себе есть явление сверхъестественное, но обыкновенно оно совершается тихо, подобно тому, как бесшумно происходит восход солнца. Не нужно искать таинственности, поражающие воображение. Вера и жизнь – Божий план спасения. Если бы мы отказались от своих предвзятых мыслей, скорее бы нашли помощь своей душе в Боге. Ожидая же необычных знамений, которых Господь не обещал, многие из нас напрасно ищут Его, пока неудачи не приведут нас к мудрости свыше. Причиной задержки на пути искания Бога может быть также грех. Пусть человек раскаялся, пусть уже не совершает сознательного греха, но, может быть, в сердце его таится какой-то грех, который мешает ему приблизиться ко Христу. Господь хочет, чтобы все уголки храма души нашей были ярко освещены, чтобы там не осталось идолов. Иногда грех так искусно скрывается, что его трудно увидеть. Бывает и так, что мы его видим, но очень трудно нам с ним расстаться. И вот тогда Господь посылает нам испытания, которые наводят нас на мысль о нашем грехе. Испытания призваны сделать нас чуткими в отношении ко греху, чтобы мы могли удалить всякую скверну из своей души. Растопив сердце человека в горниле испытаний так, что вся накипь поднимается на поверхность, премудрый Бог не дает ему остыть, пока все нечистое не будет снято с него. Будем помнить, что самая незначительная заноза вызывает воспалительное состояние. Стоит ее удалить, и заживление раны идет быстро. Каким же путем сокрушенное сердце может получить мир свыше? Когда Агарь умирала от жажды в пустыне, Господь открыл ей глаза, и она увидела колодец чистой воды. Будем просить Господа, чтобы Он открыл глаза всем тем, кто изнемогает от духовной жажды. Пусть увидят они Спасителя, который сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Иоанна 7:37. Но куда идти, чтобы увидеть Его? Прежде всего туда, где можно надеяться встретить Его, в собрании искупленных, ибо Он сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20. «Идите в собрание, где Господь пребывает в Духе Святом». Старец Симеон встретил младенца Христа, потому что был в храме, куда принесли Спасителя. А затем нужно чаще взывать к Нему. Слепой Вартимей, услышав, что проходит Христос, громко кричал: «Сын Давидов, помилуй меня!» Господь сказал: «Просите, и дано будет вам». Мы должны просить и просить неустанно, пока не получим. Ведь Царство Божие силою берется. Пусть молитвы наши во всякое время возносятся к престолу Божию и неумолчно раздаются у небесных врат. «Если будешь искать его, то найдешь его», говорил Давид своему сыну Соломону. 1 Паралипоменон 28:9. Нужно также помнить об обетованиях Божьих. Они, как радиусы, сходятся в одной точке, в центре, во Христе. И в нем делается «да» и «аминь». 2 Коринфянам 1:20. Как реки текут в океан, так утешительные слова Христа направляют нас к широкому океану Его любви. Поднимем взоры свои к небесам. Там сияет Вифлеемская звезда. Она поведет нас к тому, который исполнит все свои обетования. Нам необходимо размышлять о Христе и Его делах. Если бы мы лучше знали Христа, то больше доверяли бы Ему. Нужно вникать в тайну Его воплощения, в тайну искупления, в Его жизнь и смерть. Сам Христос вливает веру в сердце того, кто с благоговением размышляет о Его личности и о Его делах. Чистое духовное созерцание Христа укрепляет нас, и мы начинаем больше доверять Ему. Чаще будем всматриваться в чистый лик Спасителя, созерцать Его любовь, Его божественную мудрость. Постараемся чаще бывать с Ним в саду Гефсиманском. Дольше будем останавливаться у подножия креста, на котором в агонии томился и умер израненный, измученный, неповинный Спаситель мира. Не может сердце устоять против всего этого. Не может человек, вдумчиво читая обо всем этом, не преисполниться чувством благоговения. Необходимо решиться довериться Господу и всецело отдаться Ему. Предоставим же Ему возможность спасти нашу душу, и Он совершит это. Да направит Дух Святой каждого из нас к тому, в ком жизнь и свет человеков. Иоанна 1:4. Что ты меня Покаяние и прощение. Покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В 5 главе, 31 стихом Деяний апостолов сказано: «Его возвысил Бог десницею Своею, дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти два дара нисходят от тех святых рук, которые некогда были пригвождены к кресту, а теперь находятся в славе небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога, а что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Покаяние должно идти рука об руку с прощением. И ты увидишь, друг, что это действительно так, если немного задумаешься над этим вопросом. Нераскаянному грешнику нельзя простить грехи. Простить его значило бы поддержать его в злых путях и дать повод легко относиться ко злу. Если бы Господь сказал грешнику: «Ты любишь грех и живешь в нем, ты переходил от одного злодеяния к другому, но, несмотря на это, я тебя прощаю», то это значило бы обвить ужаснейшую свободу для преступлений. Этим прощением были бы подорваны основы общественного порядка и воцарилась бы нравственная анархия. Мы не можем перечислить все тяжелые преступления, которые произошли бы, если бы покаяние было отделено от прощения, объявление прощения грехов, между тем, как грешник оставался бы преданным греху. Если мы верим в святость Бога, мы не должны удивляться, что по самой природе вещей нам не может быть прощено, если мы пребываем в грехе и не желаем в нем раскаяться, и что мы должны пожать плоды нашего упорства. Нам дано обетование сообразно бесконечной благодати Божьей, что если мы перестанем грешить, исповедуем свои грехи и примем верою, предложенную во Христе Иисусе благодать, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Но Бог не дает обетования благодати тем, которые продолжают идти по путям зла и не желают сознаться в своей неправде. Всякий мятежник, принимающий участие в открытом восстании против короля, не может рассчитывать на то, что тот простит ему измену. Вряд ли найдется такой безумец, который вообразил бы себе, что судья всей земли снимет вину с людей, если даже последние и не желают освободиться от нее. Кроме того, покаяние и прощение должны быть неразрывно связаны в силу совершенства божественной благодати. Благодать, которая простила бы грешника, позволив ему оставаться во грехах, была бы несовершенным явлением, с хромой ногою и засохшей рукою. Что есть более великое благо – очищение от вины греха или освобождение от власти греха? Я не стану класть на чаши весов эти два несравнимые дара. Но мне кажется, что больше из этих даров, если нельзя обойтись без сравнения, освобождение от греха, возможность сделаться святым и подобным Богу. Получить прощение – неизмеримая милость. Это прощение мы воспеваем в песнопении «Тот, кто грехи тебе прощает». Но если бы после прощения нам было позволено любить грех, жить в пороках и похотях, что было бы за польза такого прощения? Это прощение повлияло бы на нас, как отравленная сладость, и привело бы к нашей погибели. Быть омытым – и потом снова валяться в грязи, быть прощенным и носить на челе следы ужасной проказы, не правда ли, это не имеет ничего общего с благодатью? Что пользы вынуть человека из гроба и оставить его мертвым? Зачем выводить человека на свет, если он слеп? Но благодарение Богу, что Он прощает беззакония наши и исцеляет недуги наши. Он смывает с нас пятна прошлого, помогает нам сойти с греховных путей настоящего и сохраняет от падения в будущем. Примем же с радостью покаяние и прощение. Наследство Нового Завета едино, его нельзя разложить на части. Разделить дело благодати значит рассечь живое дитя, допускающие такое деление не имеют части в благодати. Хочу предложить вам, ищущим Господа, вопрос. Были бы вы удовлетворены только одним из этих даров? Будешь ли ты, слушатель, удовлетворен, если Бог простит тебе грехи, но позволит оставаться мирским человеком, как и раньше? О нет, оживотворенный дух боится греха больше, нежели наказание за него. Из нашей души раздается не крик «Кто освободит меня от наказания?», но восклицание «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Кто даст мне силу быть выше всех искушений, быть святым, подобно тому, как свят Бог?» Так как единство покаяния и прощения соответствует желанию благочестивых людей, и так как оно необходимо для достижения спасения и святости, то можно быть уверенным, что это единство пребудет всегда. Покаяние и прощение составляет нечто целое и в духовном опыте верующих. Всякий кающийся искренне и с верою получает прощение, но еще никто не получал прощения, не раскаявшись в своих грехах. Скажу откровенно, что под небом еще никогда не бывало такого случая и не будет, когда грех смывался бы без того, чтобы сердце не было приведено к покаянию и вере во Христа. Ненависть к греху и прощение приходят в душу одновременно и остаются в ней на всю жизнь. Покаяние и прощение действуют взаимно друг на друга. Человек, которому прощено, кается, и наоборот, человек, который кается, без всякого сомнения получает прощение. Обратим прежде всего внимание на то, что прощение ведет к покаянию. Как говорится в одном гимне, «Пока царит закон и страх, черствеет лишь душа. Прощение же через кровь Христа расплавит все сердца». Если мы уверены в прощении, мы гнушаемся грехом. Я думаю, что когда вера в нас достигнет того совершенства, что мы нисколько не будем сомневаться в том, что кровь Иисуса Христа омыла нас и сделала белее снега, то покаяние достигнет в нас наивысшей степени. Покаянные чувства увеличиваются с ростом веры. Не заблуждайтесь, покаяние – дело не нескольких дней или недель, невременное чувство угрызений совести, с которым как можно скорее должно покончить. Нет, покаяние – это благой дар на целую жизнь, так же, как и вера. Дети Божьи каются, каются юноши и старцы. Покаяние – неразлучный спутник веры. Пока мы живем верою, а не видением, в глазах веры дрожат слезы покаяния. Покаяние не истина, если оно происходит не от веры, и наоборот – и вера в Иисуса Христа не истина, если она не связана с покаянием. В той мере, в какой мы верим в Иисуса Христа, мы каемся, и в той мере, в какой мы раскаиваемся в своих грехах и ненавидим зло, мы радуемся полноте прощения, которое дает Иисус Христос. Мы никогда не будем ценить помилование, если не испытаем чашу покаяния, пока не будем знать, что помилованы. Как это ни странно, но действительно так. Горечь покаяния и сладость прощения соединяются в жизни каждого помилованного грешника и составляет его несравненное блаженство. Из этих двух даров каждый служит порукой другому. Если я действительно каюсь, то знаю, что мне будет прощено. И наоборот, могу ли я иметь уверенность в прощении, не обратившись от прежнего грешного образа жизни? Быть верующим значит иметь постоянную готовность к покаянию. Вера и покаяние – две спицы одного и того же колеса, две рукоятки плуга. Сердце, сокрушающееся о своих грехах, порвавшее с ними всякую связь – вот подходящая картина для описания покаяния. Покаяние можно также назвать поворотом. Покаяние – самая основательная и радикальная перемена мыслей, связанная с сожалением за прошедшее и с решением исправиться в будущем. Кто искренне кается Богу в грехах и сердцем страдает, грехи оставляет, хотя, может быть, их раньше всем сердцем любил. Господь прощал каждое сердце, сокрушающееся о своих грехах и порывающее с ними всякую связь. С другой стороны, если мы радуемся прощению, полученному через кровь Иисуса Христа, если мы оправданы верою и имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, тогда мы знаем, что наше покаяние – истинное покаяние, и наша вера – истинная вера. Римлянам 5:1. Не ждите способности к покаянию раньше того, как узрите благодать Господа Иисуса Христа и Его готовность простить ваши грехи. Пусть покаяние и прощение займут свое место. Рассматривайте их во взаимоотношении. Покаяние и прощение подобны двум большим колоннам Соломоновым, стоящим перед храмом Господним. Человек не может прийти к Богу, не пройдя между колоннами покаяния и прощения. Над твоим сердцем явится радуга завета, благодать во всей своей красе, если сквозь слезы раскаяния пройдет сияющий свет прощения. Раскаяние в грехах и вера в божественное прощение – уток и основа в ткани истинного обращения. По этим признакам мы узнаем истинного христианина. Но вернемся к тексту, который мы рассматривали. Прощение и покаяние текут из одного источника и даются Спасителям. Только Иисус Христос в Своей неизреченной славе дарует покаяние и прощение людям. В другом месте мы не найдем этих даров. Иисус Христос желает дать их сейчас, дать бесплатно всем, желающим принять их из Его рук. Никогда не будем забывать, что Христос дает все необходимое для нашего спасения. Покаяние поистине такое же дело благодати, как жертва примирения, которую уничтожается грех. Спасение совершается исключительно по благодати. Святой Дух обличает нас во грехе, и мы сами должны каяться. Иначе мы не спасемся от власти греха. Мы каемся с полного согласия нашего Духа. Воля, склонности, чувства – все действуют согласно в благодатном деле покаяния. И все-таки за всем тем, что мы делаем, находится тайное, святое влияние, размягчающее сердце, дающее сокрушение и производящее перемену в нас. Дух Божий освещает нас, и мы начинаем понимать, что такое грех. Он вселяет в нас отвращение ко греху, направляет нас к святости, так что мы начинаем ценить и любить Его всем сердцем и желаем ею обладать. Таким образом, Он дает нам толчок к святости и ведет от одной ступени к другой. Дух Божий производит в нас хотение и действие по Своему благоволению. Склонимся же перед Ним, чтобы Он нас привел к Иисусу Христу, который дает нам свое благословение в покаянии и прощении по богатству Своей благодати. Благодатью вы спасены. Которым ветераны несут, забыв о лагерях. Еще вчерашние у власти, и бредит колбасой народ, который все свои напасти за Божий суд не признает, который буйною натурой против Спасителя восстал, и, упразднив Христа цензурой,